И все-таки в расстоянии я немного ошибся. До упоминаемого в записях небольшого холма, прикрывавшего подступы к капищу, мы добрались уже в почти полной темноте. Мрак рухнул на нас внезапно. Я остановился, был в растерянности, но тут настал момент истины для Олега. Жестом заправского фокусника он извлек из своего ранца пару, как мне показалось, автомобильных очков. Но это были не они. Едва я нацепил их, что-то щелкнуло, и окружающий мир окрасился во всевозможные оттенки зеленого, от салатного до изумрудно-черного. «Хорошая вещь, ноктовизор, Холмс!» — тоном победителя изрек Ракитин. «Вы не находите?» «Вы правы, инспектор. С помощью этого чуда техники мое ночное зрение заметно улучшилось», — ехидно отпарировал я. «Хотя, в принципе, я мог бы обойтись и без очков». У Олега отвалилась челюсть, а я, неспешно обойдя его, двинулся дальше. Из соображений секретности мы взобрались на холмик и, удобно устроившись в развилке огромного дряхлого ильма, не спеша изучили окрестности и само капище. Да, капище сохранилось. Воочию я разглядывал теперь то, о чем читал в памятных тетрадях Крашенинникова. Также в дальнем краю почти круглой поляны возвышался могучий, невероятно старый кедр. Также кольцом охватывали выбитый круг капища треугольные останцы. Правда, за 300 лет их количество поубавилось. Часть каменных зубьев исчезла, а некоторые почти полностью утонули в почве. Но священный круг существовал. И кто-то даже поддерживал его, так сказать, в рабочем состоянии, расчищая и утаптывая землю внутри капища. Идол Тенгри тоже, казалось, не был подвластен времени, как и алтарь перед ним. Грозный бог по-прежнему надменно взирал с высоты более десятка метров на пустынную долину, и на толстых каменных губах его застыла саркастическая полуулыбка. «А за хозяйством явно кто-то присматривает», — тихо сказал Олег, тоже указывая на расчищенный круг. «Может быть, и нет. Возможно, это сделал Геннадий Урманов. Догадка пришла ко мне только сейчас». «Хочешь сказать, приготовился заранее?» — хмыкнул Ракитин. «А где ж тогда сам?» «Где-то рядом». Я повертел головой и вдруг заметил слева, на краю поляны, шевеление светло-зеленых пятен. «Гляди туда!» — махнул рукой Олегу. Ракитин посмотрел и присвистнул. «Да их там пятеро!» «Не вижу, далеко». «А ты подкрути разрешение. Слева кнопка есть». Я нащупал крохотную выпуклость на оправе ноктовизора и осторожно надавил. Послышалось тихое жужжание, изображение быстро и плавно приблизилось раза в два. Теперь и мне стало видно, что по опушке движется 5 человеческих фигур, причем 2 из них тащат третью, а остальные обогнали их на несколько метров. «Там Антон», — сообщил я. «Догадываюсь», — откликнулся Олег. «Надо постараться обойтись без стрельбы. Пистолет у тебя. Лады. Подождем, пока выйдут в круг. Зайдем с разных сторон. Ты берешь шамана, я остальных». Ракитин повозился и сунул мне в руки тяжелый цилиндрик с рубчатой рукоятью. «Держи». «Что это?» «Парализатор. Высокочастотный разрядник. С 10 шагов вырубает даже быка». «А-а, шокер?» «Его старший брат». Группа между тем пересекла поляну и ступила в круг капища, явно направляясь к алтарю у ног изваяния Тенгри. «Расходимся», — шепнул Олег и ужом скользнул по склону вправо. Я же посидел несколько секунд, настраиваясь на движение. Вдохнул чистого ночного воздуха и заскользил с холма влево. Сердце привычно набрало нужный ритм. Мышцы налились жаром, сделавшим их упругими и эластичными. Пришлось сделать большой крюк по самой границе поляны, чтобы не рисковать. В невероятной чувствительности и реакции Геннадия Урманова я уже имел возможность убедиться. А что он предпримет, если заподозрит засаду, предполагать было глупо. Все равно не угадаешь. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалось всего несколько минут. На капище тем временем действие тоже развивалось стремительно. Пятерка достигла алтаря. Самый высокий, я опознал в нем Геннадия, прибавив разрешение ноктовизору, скинул с плеча небольшой рюкзак, извлек из него темный предмет, оказавшийся то ли коробкой, то ли шкатулкой, поставил предмет на алтарь и, повернувшись к остальным, что-то сказал. Двое, державшие третьего, Антона, я не ошибся, положили пленника на землю, прижали, а четвертый склонился к нему с тускло блеснувшей флягой и влил Антону в рот какую-то жидкость. После этого трое помощников шамана неожиданно разошлись в стороны к краям круга и замерли там, встав спинами к алтарю. Ситуация изменилась явно не в нашу пользу. Ракитин, видимо, тоже пришел к такому выводу, потому что у меня в ухе ожила рация. «Димыч, ты все видел?» Я вытянул из воротника комбеза усик микрофона. «Как на ладони. Что будем делать?» «Брать шамана и пленника. А охрана? К черту! Сунуться перестреляю, если они нас самих не порешат». От капища донесся ритмичный звук. Я не сразу сообразил, что это заговорил священный бубен. Камлание белого шамана началось. Геннадий преобразился буквально в течение минуты. На нем теперь поверх обычной одежды был надет халат из блестящей светлой ткани, подпоясанный широким кушаком. Плечи и голову прикрывала волчья шкура со скаленной пастью, оказавшаяся прямо над теменем новоявленного шамана. Тело Геннадия будто вовсе лишилось суставов и позвоночника, настолько гибким и подвижным оно стало. Бубен в руках белого кама вел свою ракочущую песню, и вдруг издалека, с невидимых в темноте гор, прилетел ответный раскат грома. «Только грозы не хватало!» — подумал я и тут же спохватился. «Идиот! Это же голос Бога!» Описание обряда из памятных тетрадей всплыло в памяти до мельчайших подробностей. Умом я понимал, что все это всего лишь совпадение, но в глубине души против воли уже зашевелился первобытный страх перед могуществом стихии. «Димыч, пора!» — прорезался в ухе шепоток Ракитина. «Погоди, Олежек, что-то тут не так!» — зашипел я в ответ. «Начнется гроза, тогда совсем ни хрена видно не будет!» «Гроза укроет нас от охраны!» «Будет поздно!» «Нет! Обряд умиротворения длится не менее получаса! Послушай, Олег, под прикрытием грозы мы легко снимем охрану, и тогда займемся шаманом вместе!» «Ладно, в этом что-то есть. Ждем!» А возле алтаря, превратившийся в белого кама, Геннадий продолжал свой безумный танец-молитву. Движения его постепенно ускорялись, следуя за убыстряющимся ритмом бубна. Вся пляска шла по некоему абрису, центром которого был отнюдь не алтарь, а неподвижно лежащий в трех шагах от него пленник. Антона явно чем-то опоили, иначе бы он вряд ли покорно дожидался окончания камлания, зная наверняка, какая участь ему уготовлена. Гроза тоже стремительно приближалась. Неожиданно поднялся сильный ветер. Невидимые, упругие воздушные волны били, казалось, сразу со всех сторон, норовя закрутить, запутать в высокой траве. Раскаты грома постепенно тоже сливались в некую ритмическую вязь. И вот над долиной высветилась, наконец, первая зарница. Ударила тяжко, Почва под моими ногами содрогнулась, как живая. «Бог пришел!» — мелькнула дикая мысль, я невольно тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Дождя все еще не было, а над поляной с капищем разразилась вовсе сумасшедшая круговерть. В неверном свете молний я увидел, как низкие тучи начинают образовывать над поляной воронку, закрученную невидимой силой. «Димыч, ты это видишь?» — Олег уже кричал в полный голос, не боясь быть услышанным на капище. «Воронку, да! Это потрясающе! Пора прекращать эту катавасию! Начинаем!» И в этот миг с невидимых небес рухнул ливень. В потоках воды сразу исчезли и капище, и поляна. Не видно стало низги. Ноктовизор вырубился, и я сорвал его с глаз даже с облегчением. Метнулся вперед, туда, где в последний раз видел светлый зеленый силуэт ближайшего охранника. Парень ничего не успел сделать, когда перед ним из стены дождя вдруг возникла почти неотличимая от фона фигура. Я срубил его одним ударом на бегу и сразу рванулся вправо к следующему охраннику. Благо, теперь у меня был хороший ориентир — цепочка каменных останцев. Краем глаза я заметил вспыхнувший дрожащий желто-красный свет в стороне алтаря и понял, что Геннадий закончил призвание Бога и зажег священный огонь в нишах у подножия идола. Теперь настала очередь жертвоприношения. «Не успею», — подумал я и резко свернул в сторону света. И буквально через десяток шагов выскочил из пелены дождя. Вокруг статуи Тенгри и алтаря было сухо, но сильнейший боковой ветер едва не сбил меня с ног. «Воронка», — понял я, — не в силах оторваться от необыкновенного зрелища. Капище было залито серебристым лунным светом, лившимся через небесное око или глаз грозы, как называют еще это редчайшее явление природы. После тьмы непогоды мне показалось, что попал в солнечный полдень. Я увидел алтарь с распростертым на нем телом Антона Урманова и Геннадия, белого кама, с воздетыми к статуе Бога руками, державшими длинный узкий клинок. Я не сразу догадался, что за звук примешивается к шуму ветра, но через секунду понял — белый кам пел. Это был сложно модулированный многотональный вой. Волк, тотем древнего рода белых шаманов, пел свою последнюю песню. Это было красиво и жутко одновременно. Я заколебался, подсознательно не желая вмешиваться в таинство, но вдруг мимо меня мелькнула знакомая фигура в пятнистом комбезе и устремилась прямо на шамана. Белый кам стоял к нам спиной и, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг. Ракитин вихрем налетел на него и точно так же, не сбавляя скорости, улетел в сторону, но уже кувырком, и остался лежать там, неестественным образом вывернув назад руку с черным цилиндром парализатора. Словно пелена спала с моих глаз. Наваждение кончилось, и я бросился вперед, входя в темп. Время послушно замедлило бег, мгновения превратились в секунды. Я уже видел, что белый кам готов к схватке, и потому изменил вектор атаки, заходя вперед со стороны статуи Тенгри, чтобы жертвенный огонь мешал видеть своему хозяину. В длинном прыжке, едва не порвав сухожилие на толчковой ноге, я перемахнул алтарь с телом Антона, целясь шаману в грудь. Но Геннадий ушел от контакта и непонятным образом оказался сбоку от меня метрах в трех. Извернувшись, я сумел приземлиться на ноги и принять оборонительную стойку. В то же мгновение сверкнула ослепительно белая молния, и вонзилась точнёхонько в теме статуи. Тяжкий удар буквально потряс все вокруг. Я устоял на ногах, но на секунду потерял ориентацию, и когда снова глянул на Геннадия, то никого в том месте не обнаружил. Тело Антона от удара свалилось с алтаря прямо перед статуей. Он зашевелился и встал на четвереньки, очумело мотая головой. А вот идол Тенгри устоял. Более того, у него зажегся во лбу третий глаз. Ромбовидная ниша теперь сияла каким-то неестественным голубоватым светом на манер прожектора маяка. В следующий миг я ощутил угрозу за спиной, понял, что не успеваю отреагировать, и уже приседая и разворачиваясь, услышал откуда-то сбоку крик «Берегись!». Следом грянули подряд два выстрела. Геннадия швырнула вперед на меня, перебросила, и он рухнул ничком прямо на алтарь. Дальнейшее произошло, по-видимому, за пару секунд. Справа я увидел бегущего ко мне Олега с пистолетом в руке. Слева из-за алтаря вдруг выметнулась фигура и кинулась к подножию статуи Тенгри, где в нише между священными огнями я заметил свиток и две фигурки — птицы и собаки. И тут, как завершающий аккорд вселенского безумства, обрушился второй удар. На этот раз молния вонзилась прямо в алтарь, в неподвижное тело белого шамана. Вспышка была настолько сильной, что на какое-то время я ослеп. Через секунду мощная ударная волна, которой просто не должно было быть, жестко толкнула меня в грудь и тряпичной куклой прокатила несколько метров. Кое-как поднявшись, я попытался рассмотреть, что случилось с алтарем и Геннадием, но никакого тела на камне не увидел. Более того, пропал и Антон, и раритеты из ниши, а саму статую расчертила длинная косая трещина. Вдобавок вокруг стало непривычно тихо, но лишь через несколько секунд я осознал, что ветер и гроза кончились. Внезапно, словно и не было никакого буйства природы. «Что это было, Димыч?» — хрипло спросил Ракитин, останавливаясь рядом и заметно пошатываясь. «Нас посетил древний бог, Олежек», — развел я руками. «И, по-моему, на этот раз он получил то, что ему было обещано 300 лет назад». И словно в подтверждении моих слов, огромный сияющий лик луны на миг заслонили две тени — птицы и собаки. А может быть, мне померещилось?